ангел получит по почкам. Будет Гоморра им, будет Содом, а потом будет жирная точка. Небо расколется напополам, сгоряча позовутся гитары. Время нечетких теней и лесных пожаров. Время пропавших детей и лесных пожаров. Время контуженных дней и лесных пожаров. В пасмурном небе летел самолет, в них глазели люди, как боги. Ведет далеко их всех автопилот за черту небесных чертогов. Влюбленный не в силах оставить печаль, он заснет не так уж и быстро. Кладет бритву на самодельный алтарь, совершать будет самого. Крови оседают на тротуар. Время разбитых сердец и ночных кошмаров. Время для длинных речей и ночных кошмаров. Время отсутствия сил и ночных кошмаров. Море волнуется раз за разом, разбивая о скалы свой лоб. Мы узнаем не все и даже не сразу, когда нас положат гроб. Люди стремятся постичь механизм, чтоб в сердце рос медвиток, чтоб стержень сольной вел коммунизм, а может быть вел на восток. Море волнуется слева направо, читает жизнь по слогам. Видит одни охуевшие нравы, хочет лишь выпить 100 грамм. Море волнуется, море поможет, берега разнесет и меня. Всех до единого мягко положит потопленным кораблям. Махнув серебристым хвостом, ходит в воду представшую яд. Потерялась собачка за шатким мостом, непременно она где-то рядом. От веселой собачки остался скелет, его дети нашли в катакомбе. Беспробудного пьянства начинается бред, в мозгу разрываются тромбы. Новая жизнь родилась и исчезла в лабиринте кварталов. Время неистовым псом солнечных ударов. We'll be right back. бремя неистовых чувств, солнечных ударов. Время на долгой дороге. звездочки, Млечный путь уронил одну звездочку, Млечный путь уронил одну звездочку к смерти. Календаря. В этом августе на 29-й день я понял, что живу не зря. Корабли поднимаются со дна, и они уходят в космос. Утопленников поднимаются со дна, но они уже ушли в космос.